Ее сестра, мадам де Шантлу, болтливая вдовушка, сидела с ней рядом. По лицу мужа мадам де Мариньи сразу поняла, что произошло несчастье. «Ангеран, друг мой, что случилось?» — воскликнула она. «Жанна де Сен-Мартен, крестница покойной королевы Жанны, жены Филиппа Красивого, жила в состоянии непрерывного восхищения перед своим супругом и посвятила себя преданному ему служению». «А произошло то, — ответил Мариньи, — что теперь, когда нет хозяина и некому держать кнут, псы набросились на меня». «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мариньи сухо ответил, что, слава богу, он достаточно взрослый и как-нибудь защитит себя сам. И от тона, каким были произнесены эти слова, на глазах его супруги выступили слезы. Ангеран заметил это и устыдился своей грубости. Он взял жену за плечи и поцеловал ее в лоб, в то место, где начинали курчавиться ее пепельные волосы. «Знаю, знаю, Жанна», — промолвил он, — «только вы одна на всем свете и любите меня». Он прошел в свой рабочий кабинет, бросил на сундук мешок с бумагами. Руки его тряслись, и он чуть было не выронил подсвечник, перенося его на стол. Он чертыхнулся и начал шагать от окна к камину, чтобы собраться с мыслями и дать улечься гневу. «Вы отобрали у меня казну, но вы забыли обо всем прочем. Не так-то легко вам удастся меня сломить. Поживем, увидим». Он взял со стола колокольчик и позвонил. Живо пришли 4 жезлоносцев, приказал он вошедшему слуге. Вскоре 4 вытребованных коадьютором жезлоносцев стремительно вбежали в залу, держа в руке жезлы с традиционной лилией. Мариньи повелительно обратился к ним. «Ты позовешь ко мне мессира Алена де Парейля. Он, должно быть, находится сейчас в Лувре. Ты сбегай в епископский дворец за моим братом-архиепископом. Ты приведешь сюда мессиров Гийома Дюбуа и Рауля де Прейля. А ты мессира де Локетье. Отыщите их во что бы то ни стало. Я буду ждать их здесь, у себя». Жезлоносцы бросились исполнять приказания своего господина, а Ангеран, приоткрыв двери в кабинет, где трудились писцы, крикнул: «Кого-нибудь ко мне для диктовки». На пороге появился писец, таща за собой пюпитр и перья. «Государь», — начал диктовать Мариньи, подойдя к камину и грея поясницу, — «в том состоянии, в каком нахожусь я, после того, как Господь Бог отозвал к себе величайшего из монархов Франции», он писал Эдуарду II, королю Англии и зятю Филиппа Красивого, женатого на дочери последнего Изабелли Французской. Начиная с 1308 года, когда был заключен этот союз, подготовленный стараниями Мариньи, правитель государства французского не раз оказывал Эдуарду многочисленные услуги политического или сугубо частного характера. Однако брак получился неудачный, и Изабелла жаловалась на извращенные склонности и равнодушие своего супруга. Да и в Гиене положение по-прежнему оставалось напряженным. Вместе со своим лютым недругом Карлом Валуа Мариньи представлял короля Франции на церемониях имевших место в Вестминстере по случаю восшествия Эдуарда на престол.